А разве нельзя подобраться к Сердару в другое время и в другом месте? Сложно. Практически невозможно. Данготар покачал головой. Сердара охраняют люди из его тайпа. Как в свое время, если ты помнишь, рота охраны Берии состояла из одних менгрелов. Только дисциплина в роте охраны Сердара еще жестче. Приведу один случай. Один из преторианцев Сердара позволил себе... Нет, не предательство. Всего лишь чересчур легкомысленно себя повел. Это стоило жизни ему самому и всей его семье. И знаешь, я считаю, что это справедливо. Если ты взял на себя такую ответственность, а взамен получаешь льготы, немыслимые для других людей, то и отвечать должен по всей строгости. Так что можешь мне поверить, во дворце осуществить покушение нереально. Если Сердар появляется в других местах, например, на Халк-Маслахты, на встрече со старейшинами возле мавзолея Кызбиби или при посещении медресе Юсуфа Хемадани, то в эти места посторонний не проникнет. Тем более никогда точно неизвестно, кто перед тобой появится, сам Сердар или его двойник. Здесь же все сошлось в одной точке. Будет сам Сердар, открытое пространство, стечение народа. Шайтан, если у кого-то есть твердое намерение убить Сердара, то такой случай он не упустит. А почему бы просто-напросто не предупредить эту роту охраны о готовящемся покушении? — задал свой вопрос Игриневский. — Ничего не даст. — Они и так будут работать с полной отдачей, не сомневайся, — сказал Данготар. — А Сердар не отменит свое появление на площади. Он не покажет себя трусом перед родственником саудовского короля. А если предупредить КНБ, то, возможно, ты предупредишь как раз врага в аппарате КНБ. На сей раз таксисту ответил Иван. Откуда ветер дует, кто стоит за подготовкой, неизвестно. Гурбан-Берды Саидов? Спросил Данготар. Нет, неизвестно. Два раза на каждом слове щелкнул четками узбек. «Саидов или кто-то другой это оставим на потом», — сказал Иван. «Нас волнует, чтобы Сердар остался жив и остался править. Скажи нам сейчас свое окончательное слово». «Да, в общем, я уже его сказал, Иван. Я сделаю все, что смогу. А вы, Петр и Алексей...» «И нахрена спрашивать?» Карташа эта трогательная и пустая формальщина разозлила, будто нам оставлен выбор. «Нет, вот сейчас возьму и заявлю, а пошли бы вы все со своими сардарами, шмедарами. Покедово, хлопцы, я порулил, куда глаза глядят. Угу. И вы тут же кинетесь целовать меня на прощание». Сказал же Алексей все-таки другое. «Можно попробовать». «Вы уж попробуйте». Иван провел по ним, по Карташу и Гриневскому, столь ласковым взглядом, что Алексей невольно представил себя сидящим на колу и без кожи. «От этого многое зависит». Глава 16. Ашхабад — мечта моя. 28 Арп Арслана 2000 года, 15.22. По всему городу были развешаны зеленые знамена с пятиглавым орлом и портреты туркмен-баши, некоторые из которых целиком закрывали собой стены домов. Повсюду встречались транспаранты с лозунгами, разумеется, главным образом на туркменском, но немало было и на русском. 21 век — золотой век туркмен. В единении можно растопить грунт и камни. Туркменистан — это заветный очаг, чистый, гордый и святой. И тому подобное. Карташ догадывался, что это не что иное, как изречение Сердара, светоча туркменских сердец, опоры нации, справедливого вождя, обладающего мудростью пророка, ниспосланного Богом правителя и всякое. Город, однако, поражал. Карташ не бывал здесь раньше, не мог сравнить, но сейчас он словно бы попал в фильм-сказку на восточную тематику. В какого-нибудь багдадского вора или в золотое приключение Синдбада. Фонтаны серебрятся на каждом шагу, полно зелени, полно скамеек для отдыха, причем Алексей так и не увидел ни одной сломанной или со старательно выцарапанными на спинке перочинным ножиком. Мырат-берды плюс Гозель равняется вопрос. Сердар — чемпион. Улицы подметены и вымыты. Поистине восточного великолепия вокруг навалом, как доставшегося от старины глубокой, так и современного происхождения. Дворцы, мечети, минареты, особняки, памятники, настоящие восточные базары со всем присущим им гомоном, многолюдьем, завалами товаров и экзотикой. Будь Карташ туристом с фотоаппаратом на шее, извел бы уже не одну пленку. Опять же, какой-нибудь очкасто-бородатый демократишка разбурчался бы, что, мол, правящая верхушка жирует за счет бедствующего народа, пускает пыль в глаза заезжим гостям, а за пределами столицы простые люди горе мыкают на нищенскую зарплату. И в чем-то был бы прав, но если, черт возьми, что-то нравится, будь то женщина или город, чего ж не любоваться? Зачем омрачать это удовольствие желчными мыслями? Ведь ежели при взгляде на красивую женщину думать о голодающих в этот момент африканских детях, то так недолго и до импотенции себя довести. Если город создает хорошее настроение, нечего его себе чем-то там портить. К тому же своих бревен в глазу хватает. У нас хоть и гуляет по стране названная демократия, но Москва жирует точно так же, наплевав на всю остальную Россию. Да и красоты Питера, если вспомнить, возвышаются на крови и костях их строителей. Одних пленных шведов, аж 20 тысяч душ, так и остались лежать под гранитом Петербурга. Но любуемся же, восторгаемся. Он и Гриневский находились в Ашхабаде второй день. Второй день они совершали прогулки по городу, подолгу задерживаясь на площади Агусхана. Как выяснилось, Агусхан есть национальный герой туркмен и даже изобретатель какой-то там доисторической письменности, на которой древние туркмены оставляли послания потомкам. Это, собственно, и было их заданием. Неизвестно, насколько в действительности Дангатар полагался на их с Гриневским опыт, знания и чутье, видимо, не слишком. Но раз уж выдал их за специалистов, они должны были хотя бы изображать. Стараться для так называемых помощников, к которым больше подходило наименование конвоиры или вертухаи, парочка соглядатаев была приставлена к ним ворами. «Ваши переводчики и охранники», — так представил их Иван. Вот кто, кстати, не нужен в Ашхабаде, это переводчик. В столице русским владели, похоже, все горожане, в том числе и те, кто родился и вырос в уже независимом Туркменистане.